«Максим», — трезво сказал Аполлинер, — «ты меня извини, ты как лошадь добрый. А я сейчас сон видел, будто моя Риганда первой придет. Только глупо все это. Ну, отстроятся они, а все равно их снова пожгут. Сейчас такая жизнь, что коням и мужикам спуска ни от кого не будет». А в это время побежали по городу мальчишки, размахивая над головой экстренным выпуском газет. Вопили во все горло. «Япония начинает переговоры с красными в Дайрене. Мы преданы. Все к оружию. Америка молчит». Резиденция Меркулова. Премьер беседовал с американским дипломатом Гроверсом уже второй час. Разговор их при всей его внешней доброжелательности очень напряжен и ответственен. Шифровка, полученная от американского журналиста Губермана, аккредитованного при правительстве Читы, о возможности русско-японских переговоров, совершенно недвусмысленно говорила о том, что сейчас настал именно тот момент, когда можно разлучить влюбленных, имея в виду Спиридона Меркулова и великого Микадо. Именно сейчас представилась возможность вбить клин в Японо-Бело-Дальневосточный альянс. Эта возможность редкостная и очень перспективная. Именно-то поэтому Гроверс и должен был убедить Меркулова в целесообразности американской ориентации. Гроверс брал Меркулова логикой и сухостью, отлично зная, что японский генерал Тачибана в разговорах с премьером всегда был мягок и торжествен. «По-видимому, господин премьер, вопрос вашего престижа на фронте борьбы с иностранной опасностью, я имею в виду, конечно же, красную опасность в первую голову, может решить не что иное, как уровень вооруженности ваших армий». Спиридон Дионисьевич вел себя по-купечески хитро. Жевал седой ус, повторял свою присказку. «В этом деле надо тщательно разобраться». Улыбка не сходила с лица. Старая заповедь. «Если плохи дела, улыбайся и кажись на вершине счастья». Вот только руки его производили движение несколько больше, чем обычно. Это только и выдавало волнение. «Как вам кажется, господин премьер, я прав?» «Теоретически да, миленький мой. Только вопрос практики меня смущает. Вы далеко, а кое-кто близко. И потом, если на полную честность, говорливы больно у вас политики. Маяк он чем ценен? Он ценен тем, что постоянно в одном направлении подмигивает. А вы Колчаку мигали-мигали, а потом спать ушли. А наши верные японские союзники, те подобным образом не поступили. Мы в данном случае разбираем вопрос перспективы сопротивления полчищам, угрожающим вам Запада из Хабаровска. Миленький, миленький мой Гроверс, молодой вы, хитрите слишком хитро. Вас больше всего сейчас волнует как бы желтых плечиком, да обратно на острова с Дальнего Востока. Разве не так? Оттого и проигрываем во всем, что норовите мелкие интриги решить, а крупной интрижки московской, ее вроде бы и нет для вас. Про вооружение наше для чего говорите? Из нелюбви к Ленину? Не только. Из нелюбви к Микадо, чтобы его позлить, а нас с ним рассорить. Гроверс откинулся в кресле, чувствуя в себе остро вспыхнувшую злобу. Молодые честолюбивы. Им кажется, что нет их хитрее и прозорливее. Старики, им кажется, медленно мыслят, а он, пожалуйста, старик, старичок, а все понял, все на свои места расставил. И смеется усатый дьявол. «Господин премьер, мы в Америке умеем ценить шутку. Вам следовало бы родиться американцем». «Как бы мне им стать не пришлось», — ухмыльнулся Меркулов. «Уйду вот в отставку и к вам попрошусь. Ботинки чистить на улицах стану». И без паузы. «Сколько оружия-то дадите?» 3000 карабинов и патроны к ним», — быстро ответил Гроверс. «Патронов у вас тут нет». «Уже на подходе». «Сколько?» «На каждый карабин по сотне». «Думаете, этого нам хватит до Москвы?» «Что с пулеметами?» «Этот вопрос, а также проблема танков и артиллерии, сейчас находится в стадии окончательного разрешения в Вашингтоне. По-видимому, решение этого вопроса находится в прямой связи с тем, какова будет ваша позиция». «Не иначе, как совместное заявление имеете в виду? Чтобы мои епошата заурчали, да?» «Не совсем это логично у вас выходит. Вы передайте своим начальникам. Как только я сделаю заявление, которое Токио сможет расценить как смену моих симпатий, так сразу же я получу от них в 5 раз больше того, что можете дать вы. У них Конгресса нет, у них все тихо решается, без шума. Если их премьер скажет «надо», то и будет так незамедлительно. А вы...» «Ратификанты, вы богатые. Вам и в демократию можно поиграть». «Хорошо, я обдумаю наш разговор». «Заметьте, что мне надо получить 20 танков, 20 аэропланов, 40 орудий и не меньше 50 пулеметов, как первоначальный взнос. И еще, мне нужно знать, чего хотите вы». «Только справедливости и...» «Бросьте», — сказал Меркулов, поднимаясь, — «не надо. Это вы для дам приберегите. Если у вас нет точных директив, запросите Вашингтон. Скорее всего, вас интересует наша береговая зона в районе Камчатки и Сахалина. Словом, запросите все. Что, почем, где и зачем. И, пожалуйста, сделайте мне дружескую услугу. Тщательно разузнайте. Какая из ваших фирм, желательно с восточного побережья, захотела бы заключить со мной контракт на поставки чесучи и трепангов с крабами?» Меркулов проводил Гроверса до двери. Возвратился к столу. Улыбка сошла с его лица. «Тяжело Спиридону Дионисьевичу. А что делать? Если японцы действительно начинают тур вальса с красной четой, надо готовиться к активному противодействию. И потом, в политике, как в торговле. Если есть выбор, куда больше шансов купить хороший товар. Если выбора нет, сучат мешковину вместо полотна, и не пикнешь». «Что ж, японцы своими намеками на переговоры с красными даже помогли косвенно. Позиция и в дипломатии, и в семейной жизни — основа основ. Кто первый, какую позицию занял он с самого начала, тот так и будет до конца хозяином. Умение обидеться — наука, а умение прощать — целая отрасль наук. Здесь нельзя ошибиться и продешевить ни на йоту ни в чем, ни во взгляде, ни в жесте, ни в слове, и «спаси Бог» в преждевременной улыбке. Уголки губ к низу, желваки, чтоб ходили, и брови нахмуренные. Вот так. «Господин премьер», — заглянул в кабинет Фривейский, — «к вам генерал Тачибана. Передайте господину генералу, миленький, что я занемог сердечным биением и прошу его свой визит перенести, предварительно согласовав его с министром иностранных дел». Фривейский изучающе посмотрел на Спиридона Дионисьевича и, чуть улыбнувшись, осторожно склонил голову. «Господин премьер, я немедленно вызываю вашего домашнего врача и уже потом отвечаю генералу Тачибане». «Это жалко будет выглядеть», — возразил Меркулов. «Будто мы вызюзюкиваем от того, что их боимся. А мы не боимся». Молоденькая вдовушка кавалеров себе выбирает, потому что не девица она и в любви уже преуспела. Откажите просто в глаза».